Эпилог. Распадок, 22 сентября. Телефон звонил, звонил и звонил. Да так противно и настойчиво, что пробудился бы даже мертвец. Но Утхан Нахырович не являлся некромантом, а Эрин свежим покойником, чтобы проводить подобную аналогию. «Возьми трубу», — сквозь сон пробормотал Нол, прижимаясь теснее к боку возлюбленного. «Зря она так сделала», потому что бравый энчичикист промычал «угум» и тут же задрых еще крепче. Но пронзительная трель продолжала ввинчиваться в мозги до тех пор, пока Эрин Рандир не заставил себя проснуться хотя бы частично. «Точно на работу опоздал», — лениво подумал он, нащупывая трубку на полу. «Ну и пусть. Будет одним выговором больше». «Доброе утро, Аптелимнар», — тихо и вежливо молвил Итхан Нахырович. «Итхан, тихо? Нахырович вежливо?» Эрин осторожно приоткрыл один глаз и посмотрел в окно на предмет обнаружения кровавого зарева Дагар-Дагарата. Утро как утро, только дождь кончился. Странно. «Я бы хотел поговорить с Нолвенде. Дай мне ее, пожалуйста». Эльфа всегда потрясала степень осведомленности начальства и скорость распространения свежих новостей в городе Распадки. «Нол, это тебя!» шепнул Аптелимнар, целуя девушку в ухо и прикладывая к нему же мобильный телефон. Накануне они твердо решили больше не прятаться от посторонних глаз. Вопрос в другом. Как об этом дознался Итхан? И что ему нужно от Нолвенде? Эрин посмотрел на часы. Ядреные пассатижи! Какого драного Балрога звонить в 7 часов утра, воруя у подчиненных целых полчаса законного сна? Да что ж такое делается-то? Теперь звонили уже в дверь, не менее настойчиво, чем только что это делал орк. И скажет ли майору Аптелимнару хоть кто-нибудь, что вообще происходит в этом городе в частности и с мирозданием в целом? Думалось энчичикисту, когда он торопливо натягивал джинсы на голую задницу и, спотыкаясь, брел в коридор открывать незваному утреннему гостю. Если барак... Зря он возводил напраслину на славного гоблинского паренька. К скромному провинциальному майору пожаловал фельдъегер владычицы. «Милорд Аптелимнар, вам личное послание от ее владычества», отчеканил курьер и протянул пакет с гербовыми печатями. «Ознакомьтесь и сообщите мне о своем решении». Смутить молодого орка в чине лейтенанта, расцарапанной спиной милорда, характерными пятнами на шее и прокушенной губой, не удалось даже приблизительно. Он в столице и не такие виды видал. Эрин же вскрывал пакет от владычицы со странным смешанным чувством. И, пробежав глазами по строчкам, эльф едва не заскулил от восторга. Будто все происходило не с ним, а с кем-то другим, и во сне. Настолько завлекательным было предложение. О таком назначении можно только грезить. Наконец-то, после долгих лет бюрократической волокиты, в НЧЧК был создан специализированный отдел по борьбе с вампирами. Именно в нем Эрин Рандиру предлагалось занять должность командира одного из спецотрядов ликвидации. На практике это означало минимум нудных бумажек и максимум активных мероприятий, включая подготовку, планирование и личное участие в силовых операциях. Владычица милостиво дозволяла майору-лорду Аптелимнару командовать 1,5 десятками великолепных профессионалов, по сути, лучшими спецами империи. Разве Эрин не тосковал все эти годы о столь интересной и полезной для общества работе, чтобы можно было и пострелять, и побегать, и уменьшить поголовье клыкастых тварей? И не только на территории Сивра, но если потребуется, то и в любой части света. Да и вообще, ядреные пассатижи, если не мы, то кто же? Сами собой в голове начали строиться планы. Например, как он перетащит в столицу Дзира и неразлучных близнецов. А что, Вузелину тоже надо дать возможность для карьерного роста. Итхан сказал, что сейчас к нам придет... Ой, так быстро? Нол выглядел ничуть не лучше своего возлюбленного. Вся такая зацелованная, заласканная, с взлохмоченной шевелюрой и в растянутой армейской футболке, заменяющей ночную сорочку, которая, помимо всего прочего, давала всем присутствующим оценить пресловутую стройность и длину эльфийских ног. «Погляди-ка сюда!» Эрин Рандир показал ей письмо и еще один уже подписанный ее владычеством приказ о назначении леди Анарелтиони-младшей, мыслечтицей в тот же третий отдел. Но кто бы сомневался, а? Майор лорд Аптелемнар крепко сжал ладошку Нолвенде. Мол, не бойся, я тебя не подведу. Мы же теперь одно целое, не забыла? Это огромная честь. Разумеется, я согласен. Правда, Нол? Мыслечтица восторженно шмыгнула носом. Ее туманно-серые глазища сверкали точно звезды над вершинами гор. «Где подписать?» — только и спросил Эрин Рандир.